24. Кристофер, младший сын Толкина, начал службу в британских частях ВВС в самом начале января 1944 года. Мировая война все еще продолжалась, но, к счастью для Кристофера, основные сражения теперь происходили на континенте, что, впрочем, не снимало отцовского беспокойства. «Помни о своем ангеле-хранителе», — писал он сыну. «Нет, не о пухленькой дамочке с лебедиными крыльями. Как души, наделенные свободой воли, мы поставлены так, чтобы смотреть в лицо или быть в состоянии смотреть в лицо Господу. Однако Господь находится и у нас за спиной, постоянно поддерживая и питая нас, как существ тварных. Вот это яркое средоточие силы, эта точка соприкосновения со спасительным тросом, духовной пуповиной. И есть наш ангел, глядящий одновременно во все стороны, и на Господа позади нас, и в направлениях нам недоступных, и на нас. И ты не уставай глядеть на Господа, по собственному праву и насколько хватит сил. Если в час невзгод не сможешь обрести внутреннего мира, а это дано столь немногим, мне меньше прочих, не забывай, что стремление к тому не тщеславие, но конкретное действие. Извини, что так говорю, да притом еще и невразумительно, но ведь пока я ничего больше не могу для тебя сделать, родной ты мой». И далее. «Введи в привычку молитвенные обращения. Я сам часто к ним прибегаю, на латыни. Gloria Patri, Gloria in Excelsis, Laudate Dominum, Laudate Pueri Dominum. Эту я особенно люблю. Один из воскресных псалмов и Magnificar, и еще Litanio Loretto с молитвой Subtuum Praesidium. Если знаешь их наизусть, никогда не испытаешь недостатка в словах радости. Так же хорошо и похвально помнить чин мессы, чтобы произносить его в сердце своем всякий раз, когда суровые обстоятельства не позволяют тебе пойти на службу». Примечание. Письмо Кристоферу Толкину, 8 января 1944 года. Письмо 54. Конец примечания.